145. Проследим за каждым движением. Наш организм покажет многие факты, которые относятся к тонкому и плотному миру. Можно заметить, насколько меняется наше сознание при полете в тонкий мир. Оно как бы просеивается, и даже любимые формулы остаются при земном сознании. Это наблюдение очень трудно реализовать. Тем более радуюсь, что оно не только отмечено, но и запомнилось ощущение ускользания даже близкой формулы. Это не значит, что в тонком мире теряется уже развитое сознание, оно даже обостряется, но проходит как бы через мелкую сетку, преображающую оставшееся тонкое вещество. Но для этого наблюдения нужна развитая зоркость. Так же хорошо делаете, запоминая моменты отсутствия. Со временем выяснится, где нужно было ваше присутствие. Не только в тонком мире, но здесь, на земле, идет обмен и помощь сознаний. Можно быть уверенным, что если отсутствие участилось, значит, узнаете о больших событиях, о столкновениях, где мешают сознание, требуется помощь. Нужно уметь замечать именно эти моменты сотрудничества. Люди для спасения близких иногда переливают кровь. Разве не одолжат они огненное сознание, когда близкие смущены? 146. Также нужно научиться, чтобы не тратить труд непроизводительно. Смущение умов заставляет пренебрегать главным. Усмотрите, насколько лишены главного содержания два письма, полученные вами. Не столько виню писателей, сколько вызвавших смущение. Подобное отвлечение от главного есть уже непоправимый вред. Лицо, смущающее сознание близких, есть развратитель. И себе он не принесет радости. Наоборот, будет темнеть его жизнь, ибо сознание отклонилось от главного. Распознать главное и держаться по пути к нему значит идти к победе. Но начать погружаться в бездну шатания не значит ли быть камнем на шее близкого? 147. Соответствие между главным и сором порога будет тем опытом, который нужно каждому иметь четко перед собой. Никто не имеет права колоть сердце или причинять головную боль, между тем, как около проходят незаменимые сокровища. Люди не считают незаменимым то, что они не замечают. 148. Можно читать закрытую незнакомую книгу. Вы видели это. Можно при желании узнавать время, мысленно вызвать вид часов. Так можно заставить огонь пространства унести все преграды. Люди называют это явление ясновидением, но лучше назвать огненным прозрением. Но можно заметить, что не всегда эта огненная возможность бывает одинакова. Так же, как можно убеждаться, что огромные потрясения увеличивают эту способность, так же, как и полный покой. Но существует какое-то среднее состояние духа, которое, как облако, окутывает наше сознание, это будет смущение духа. То самое шатание, которое порождает тьму сомнений. Ясность приемника паникает не только от своего смущения, но и от смущения окружающих и соединенных кармою. 149. Когда будет установлено снятие аур, можно увидеть знаменательное явление. Аура полного покоя будет по напряжению равняться ауре великого потрясения. Но зато волны средних воздействий будут напоминать вытряхивание пыльного мешка. Потому так охраняю вас от мелких шатаний и раздоров. Можно представить себе серые пятна раздоров, которые как пологом закрывают свет возможностей. 150. Не нужно смотреть на работу огня, как на нечто психическое. считает, что огонь — нечто физическое. Так среднему сознанию будет легче мыслить.